Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Тайна розовой папки. Ее подарили Лаврентию Берия в начале войны. Тогда в кругу своих генерал Кабулов сказал: «Послушай, Лаврентий Павлович, на тебя навалился огромный груз государственных дел. Ты строишь новую жизнь, сражаешься с врагами советской власти, учишь и перевоспитываешь людей, поднимаешь экономику страны, двигаешь вперед науку. Но даже такому стальному человеку, как ты, нужно иногда отвлекаться и отдыхать». Кабулов окинул взглядом присутствующих соратников и, получив молчаливую поддержку, продолжил: «Мы, твои близкие друзья, дарим тебе вот эту розовую папку. Сделана она туарегскими мастерами из кожи льва. Это символично. Человеку с львиным сердцем папку из кожи льва. В нее мы будем собирать интересные, задушевные истории и дела. Пусть они станут твоей усладой и отдыхом после и перед великими государственными свершениями». Берия довольно улыбнулся. «С благодарностью принимаю подарок. Но как она оказалась в Москве?» Кабулов весело перегнулся с товарищами. «О, это долгое и полное приключение истории. А вообще-то ее заказали в подарок Адольфу Гитлеру». Кабулов хитро сощурил глаза. «Ну, так получилось, что до Гитлера она не дошла, а попала в руки наших людей». Лаврентий Павлович, понимающе кивнул и с усмешкой заметил: «Хорошо, когда работаешь с расторопными людьми. Ну, а вождю немецкой нации мы ничего не расскажем, а то обидится и пожалуется, что розовую папку у него из кабинета стащили». С тех пор прошли годы. Розовая папка наполнялась. Одни материалы из нее переходили в архив, другие оставались в ней навсегда. Лаврентий Павлович хранил ее в особом сейфе. Мало кто видел розовую папку даже из ближнего окружения. И тем более никому не приходилось ознакомиться со всем ее содержанием. А желающие были. И вряд ли их интерес диктовался простым любопытством. О ее содержании ходили смутные слухи. Одни шептались, что в ней Берия хранит компрометирующие материалы на всю партийную и государственную верхушку. Другие намекали на документы, связанные с самыми секретными видами оружия, и на картотеку его личной зарубежной агентуры, так называемых «людей вне списка». Распространяемые слухи о таинственной папке передавались Лаврентию Павловичу. В ответ он лишь снисходительно улыбался, делал вид, что всякие домыслы его не волнуют. Но фамилии интересующихся розовой папкой запоминал. «Кто знает, чем вызван подобный интерес, — рассуждал Берия. — У одних это глупое любопытство, а у других... Вот и Абакумов в последнее время поглядывает на него слишком алчным взглядом, когда видит на столе. Небось, он-то и настучал Сталину о папке с какими-то сверхсекретными материалами». Однажды в последние месяцы войны Верховный даже шутливо погрозил пальцем Лаврентию Павловичу. Уж не на меня ли там хранятся пасквильные материалы? Хотелось бы ознакомиться. Может, добавлю для коллекции что-нибудь интересное. В тот раз все обошлось. Но Лаврентий Павлович прекрасно знал, чем порой заканчивались шутки вождя. Несколько раз на доклад к Сталину он нарочито приходил с розовой папкой и держал ее открытой, так, чтобы вождь видел ее содержимое. Сталин понял этот ход и однажды громко, чтобы слышал Берия, сказал Михаилу Калинину: «Видал, какие у Лаврентия ловкие молодцы работают. Сперли у главного нации папку, а в ней Гитлер хранил свою зарплату и свечи от геморроя». Калинин от изумления даже рот приоткрыл. Но непонятно, было ли это удивление искренним или наигранным. Сталин при этом добавил: «Говорят, за эту халатность Ева Браун поколотила Адольфа. Шутка сказать, семья осталась без денег до следующей зарплаты». Когда Берия приезжал Абакумов, Лаврентий Павлович тоже демонстративно выставлял розовую папку, но уже для того, чтобы подразнить не в меру любопытного генерала. Вот и на этот раз он извлек ее из сейфа и небрежно швырнул на стол. Сегодня Абакумов принес свежую сводку из Вашингтона. В ней сообщалось, что один из сотрудников советского посольства в США тайно встречается с американской гражданкой. И не просто с гражданкой, а с сотрудницей Федерального бюро расследований. Советский резидент в Вашингтоне ожидал в ближайшее время либо провокаций против дипломата, либо его вербовки агентами ФБР. Конечно, подобная информация вроде бы не касалась нынешнего круга деятельности Берия, но поскольку речь шла о секретнейшем оружии, Абакумов должен был информировать Лаврентия Павловича. Так приказал Сталин. Москва. Для служебного пользования. Открытая выборка. Политики США в отношении СССР. Я убежден, что Америка сегодня столкнулась с угрозой своего уничтожения со стороны коммунизма как внутри страны, так и за ее пределами. Сотни иностранных агентств, большинство из которых красные, проникли в наиболее важные сферы федерального правительства. Конгрессмен от штата Северная Каролина Бриссон. Красных ничто, кроме войны, не остановит. Это моя точка зрения и позиция многих из нас. Я весьма серьезно отношусь к этой идее. Ничто не остановит их, кроме пуль, меча и штыка. Председатель юридической комиссии Сената Маккарн.